Обретшие друг друга родственники приходили в себя еще пару суток, после чего я не выдержала и вежливо поинтересовалась, не намерены ли они заняться делом. И раз уж мы спасли Марту, так не окажет ли она нам небольшую услугу? И побыстрее, пока нас снова не настиг Владлен. «Дел-то куча!» — сказала она деловито и потребовала виртуальный шлем с клавиатурой. «Сейчас поищем». Наблюдая за тем, с какой скоростью она набирает какие-то команды, я в этом деле ничего не смыслю, поэтому и объяснить не могу, что и как Марта делала. Я только поражалась. «Помехи какие-то», — сказала вдруг она. «Вячик, что там?» «Похоже, я сглазила. Нас нагонял все тот же спецкорабль, чтоб ему пусто было. Если мы уйдем отсюда в гипер, потом придется начинать заново», — предвосхитила Марта мой вопрос. «Потяните время. Мне не так много осталось наковырять». «Включи связь, компи», — попросила я. «Только без видео». «Ага», — ответил он, и на всю рубку прогремел голос Владлена. «Вы чем там заняты, паразиты?» «На телеобщество?» — уточнила я. «Ну, мы терпим бедствие. Компи, что у нас там накрылось?» «Вышла из строя система регенерации воздуха», — похоронным тоном ответил он. «В гипер мы уйти не можем. Разладилась система навигации, и я не знаю, куда нас может занести». «Прощай, Люська. Прощай и ты, Владлен, хоть ты и дурак. Прощай, Иваныч, и Федя, и ты, Дрык. Ты так помог мне. А теперь...» «Бедный компи», — включился тот в игру. «Если бы я знал, что у тебя барахлит система навигации, то проверил бы и ее. Отчего же ты не сказал во время ремонта?» «Я и сам не знал», — трагически всхлипнул компи. «Это случилось так внезапно...» «А я говорил, что не надо чинить космический корабль подручными средствами», — не без злорадства произнес Владлен. «Неужто поверил?» «Я вас сейчас эвакуирую, не бойтесь». «Нет-нет», — сказала я и подпустила в голос трагизма. «Не выйдет, не пытайся. У нас еще и шлюз заклинило. Спасательная шлюпка просто не пришвартуется. Прости, Владлен, я так плохо обходилась с тобой. А ты старался помочь и спасти. Прощай!» Иваныча и Федю корчило от смеха. Не ржали в голос они только потому, что зажимали друг другу рты. «Представляешь, какая горькая судьба!» — продолжила я. «Оказалось, что наш Федя, сын Иваныча, только встретились, и вот...» Тут хрюкнул даже Дрык. «А я так хотела погостить на планете Иваныча!» задумчиво произнесла я. «Может быть, даже с тобой. Видел бы ты, какой там океан, какие закаты и приливы!» «Люся!» — растерянно произнес он. «Люся, что там у вас за хрип?» «Это у Феди кислородное голодание, он задыхается», — ответила я печально. «У нас только один скафандр на всех. Ты же забрал второй и спасательную шлюпку. Вот, слышишь, и Иванычу уже сделалось дурно». Эти двое в обнимку сидели в углу и утирали слезы, истерически гагача в шерсть Дрыка. Со стороны, правда, походило, будто они задыхаются. Впрочем, они и задыхались, только от смеха. «Я знаю, я бываю очень убедительна». «Ах, Владлен!» — произнесла я. «Как жаль! Мы, люди из разных миров, не сумели понять друг друга, и все заканчивается так печально. Но что поделаешь? Я ведь 200 лет как мертва». «Если бы я не забрал шлюпку, вы могли бы вышибить ею заклинивший люк», — сказал он, явно не слушая. «Так выходит, вас погубил я?» «Да, а до тебя только что доперло», — не выдержал компи. «Дурак! Что же я наделал?» — простонал Владлен, схватившись за голову. «Держитесь, я придумаю что-нибудь. Не может же не найтись выхода. В наш шлюз грезы не войдет. Держитесь!» «Прости, ты спохватился слишком поздно», — похоронным голосом ответила я, видя, что Марта сняла шлем и подает мне какие-то знаки. «Ну, готово», — сказала она. «А это еще кто?» — насторожился Владлен. «Да так», — ответила я, — «пассажирка. Ну, бывай, до новых встреч. Компи, поле». Что произнес Владлен в прямом эфире, я не возьмусь повторить даже за деньги. «Уходим», — сказала я. «Давай опять наобум». И мы испарились из-под носа у спецкорабля. По правде говоря, настойчивость, с которой преследовал меня Владлен, наводила на две мысли. Или я ему нравлюсь, или он рассчитывает, что я таки найду то оборудование, а он получит лавры победителя и очередную звездочку на погоны. И, может быть, даже медаль. И премию. В общем, размечтался. «Ну, что там, что там?» — потеребила я Марту. «Вот эти ваши уркаганы», — ответила она, разворачивая экран. «Жлобсона в живых нет уже 5 лет, согласно официальным данным. Но его периодически встречают то там, то тут». «Скорее всего, под него маскируется гряк», — заметил Дрык. «Никастери пропал из виду тоже около 5 лет назад», — продолжила Марта. Иваныч смотрел на нее с обожанием. «Впрочем, какие их годы?» «В смысле, он не числится пропавшим, о его смерти данных нет, но он прекратил похождения и нигде не мелькает. Ну, а этот гряк периодически возникает в разных секторах пространства, грабит по мелочи, в одиночку-то сложно, а новую команду он почему-то не собрал. Наверное, каждый раз нанимает новых». «А где он орудует обычно?» – поинтересовался Иваныч, поглаживая бороду. «Вот координаты последних его вылазок», – указала она. «Сам смотри, ты в этом лучше разбираешься». Я в подобном не разбиралась вовсе, поэтому для меня возникающие на звездной карте точки ничего не значили. Марта с Иванычем увлеченно спорили. К ним примкнул Федя. «А знаете, милая Люся», — произнес Дрык, приглядевшись, «если соединить эти точки, получится прелюбопытнейшая фигура». «Да?» — удивилась я. «Компи, ну-ка, прочерти там. Дрык, укажите, что да как». «Сию минуту». Он вежливо отодвинул спорщиков и принялся указывать, что и с чем соединять. Через минуту перед нами оказалась многолучевая объемная звезда, центром которой был... «Марс?» — пораженно спросил Федя. «Но почему Марс?» «Глядите, получается, этот гряк на своей вылазке отправляется не дальше, чем вот настолько», — показала я. «Компи, где планета, на которой Дрык разбился?» «Ага, она тоже входит в эту зону. И СС Вельбрут. И о чем нам это говорит?» «Без понятия», — ответил Федя. Он состриг бороду, оставив подобие шкиперской да бакенбарды, и стал выглядеть намного моложе. «Мне кажется, милая Люся», — задумчиво произнес Дрык, подперев подбородок передней лапой, «что-то привязывает гряка именно к Марсу. Ведь он мог бы устроить базу где угодно, на любой планете, хотя бы и на той, где я прожил столько лет, но отчего-то постоянно возвращается на Марс». «Что может быть там настолько ценного?» – удивился Иваныч. «Хотя, вероятно, его покрывают местные военные. Не может ведь он 18 лет оставаться неуловимым». «Погодите, погодите!» В голове у меня что-то вертелось, да я никак не могла сообразить. «Компи, ведь твои прежние хозяева стартовали с Марса. Я правильно помню?» «Конечно, у меня там порт приписки», — ответил он. «Мне кажется, это как-то связано», — пробормотала я. «Гряк и Марс, Марс и гряк. Дошло!» «Что там до тебя дошло?» — удивился Компи. «Не было на борту никакого постороннего оборудования», — сказала я. «Оно на Марсе!» Иваныч нахмурился. «Поясни», — попросил он. «Помните, толстый Пи сказал, что прежние хозяева грезы взяли задаток за какое-то оборудование и смылись? Похоже, они хотели подзаработать, и не факт, что они не взяли задатка еще у кого-то. Кстати, может быть, у того самого гряка. Это объясняет и появление пиратского корабля, и то, что он знал, как подбить Дрыка, и так далее. Я в возбуждении заходила по рубке. Должно быть, Гряк за ними охотился. Ну как же, деньги взяли и смылись. И поймал, и компи мозги почистил. Вроде складно, а? Да, похоже на то, кивнул Иваныч, хмурясь. Но куда делся экипаж? Я думаю, их допросили и вызнали, где же это злосчастное оборудование, сказала я. Ну а дальше, сами понимаете. А потом Гряк двинулся на Марс. Но с Марса по каким-то причинам эту штуку вывести нельзя. Может, слишком здоровая. Поэтому он летает максимум вот досюда. Я показала на карте. Нет, может, он и дальше летает, но в плане пиратства орудует только здесь. Что же это такое, а? Дрык, есть идеи? Полагаю, милая Люся, что это действительно машина времени. Задумчиво ответил он, изучая нарытые Мартой данные. И ее в самом деле нельзя увезти с Марса. Почему? Это уже вопрос другой. Поглядите лучше сюда. Уважаемые компи, не затруднит ли вас сопоставить график активности Гряка на стезе пиратства с координатами его целей? Благодарю. Интересно, протянула я, машинально поглаживая Пусю, который не слезал с моего плеча и требовал банан. Очень они ему по вкусу пришлись. Какие-то сезонные колебания просто. Тут вот подальше, тут поближе, и снова только в другом направлении. Ничего не понимаю. «Погодите!» — нахмурился вдруг Федя. «А с периодом обращения планеты это никак не связано? Компи, будь другом, проверь!» Оказалось, связано. Дальние перелеты Гряка приходились на то время, когда Марс поворачивался определенным образом по отношению к Солнцу. Короткие на другие периоды. Я мало что смыслю в астрономии. Мне кое-как объяснили на пальцах, но пересказывать это я ни за что не возьмусь. Но теперь мы хотя бы знаем, в каком именно полушарии его база, сказал Иваныч и потер руки, явно предвкушая веселье. А там уж вычислим. Поглядим, что там такое. Если нас на Марс вообще пустят, кисло ответила я. «А эти вот безумные выкладки вообще никто слушать не станет. Вы ж видели Владлена. Вот, лучший образчик военного контингента». «Он не военный, он гыбня», — презрительно ответил Иваныч. «Так что делать будем, люди-нелюди?» «Компи, а мы сможем прошмыгнуть на Марс так, чтобы нас не засекли?» — спросила я и тут же врезала себе по лбу. — Забыла! У нас же дрыково поле есть! — Вот-вот, помассируй мозги, помогает! — хмыкнул он. — Проскочим! Давай команду, что ли? — На Марс! — ответила я. — И тишком-тишком прокрадемся как-нибудь. — А знаете, — сказала Марта, все это время что-то изучавшая, — полное впечатление, что там и впрямь машина времени. «Это как?» – заинтересовались все. «А вот», – она вывела на экран сложный график. «Дальний вылет этого вашего Гряка приходится почти всегда на сутки-двое позже объявления в СМИ о каком-нибудь ограблении, разбое или абордаже торговца. Интересная закономерность, а?» Я взялась за голову. «Все запуталось окончательно. Хотя...» «Слушайте», – сказала я. А могло быть так. Пилоты «Грёзы» прохлаждались там в увольнении, случайно нашли какую-то штуку и решили посмотреть, что это. Погодите, не перебивайте, а то я с мысли собьюсь. Так вот, щелкнули тумблером или там на кнопку нажали. Очнулись позавчера, допустим. Переглянулись, поняли, что эта штуковина на вес золота и решили подзаработать. Или отдохнуть. Бац, и у тебя еще два выходных. Да за такое любой удавится. Пока звучит вполне логично, милая Люся. Хотя у нашей расы нет понятия выходных. Не преминул вставить Дрык. Ну так ведь вы и не люди, пожала я плечами. Федя согласно кивнул. Очевидно, забрать эту штуку с Марса невозможно. Может, она там вмонтирована намертво. Может, очень большая. Была бы маленькая, увезли бы с собой, я думаю. А если еще кого звать со строительной техникой, все сразу всплывет. Я думаю, они побаловались, поняли примерно, как эта вещь работает, и начали торговать перспективами. И в какой-то момент что-то пошло не так, задумчиво произнес Дрык. Быть может, НЛО, о которых вы, милая Люся, как-то рассказывали, были грезой, провалившейся ненадолго в прошлое. «Все может быть», — пожала я плечами. «Тут такого навыдумывать можно, что с ума сойдешь. А я не ученый, в этих делах ничего не смыслю. Я только не пойму, как вышло, что греза вылетела с Марса, а экипаж пропал уже с ее борта, а я появилась через 18 лет». «Люськ, так может, там пульт управления был?» — хмыкнул Компи. «Программируемый. Тыкнули нечаянно не туда, и готово. В итоге самих-то гряк поймал, а ты тут оказалась. Тем более ты еще про шаровую молнию говорила. Почем знать, что в программе замкнула?» «Как рабочая версия годится», — задумчиво сказал Иваныч. «Только как же системы слежения не засекли этой активности? Кстати, и теперь не засекают, судя по тому, как гряк развлекается. И зачем ему корабль Дрыка? Ну, если не считать информации...» «У меня сейчас голова взорвется», — буркнула я, гладя Пусю. «Он был невероятно милым и пушистым. Что-то среднее между кошкой, собакой и лемуром. Очаровательное создание». «О, а может, он рассчитывает починить корабль и вывести на нем ту машину времени? У Дрыка-то вон какое кораблище! Туда много чего впихнуть можно. Что скажете?» «Подходящая идея», — задумчиво произнес Дрык. «Гряки знают, как устроены наши машины. А раз времени ему не занимать, то он вполне может попытаться привести в порядок мой корабль». Тут он издал непонятное то ли шипение, то ли клокотание. Видимо, выругался по-своему. «Ситуация», — произнес Иваныч, поглаживая то бороду, то Марту. «Однако такой корабль он на Марс не протащит. Значит, если и пытается ремонтировать, то где-то подальше. Дело это явно не быстрое, так что... Марточка, что у него там с активностью?» «Уже год как тишина», — ответила она, показывая на график. «Видишь, тут достаточно ровные пики, а потом вдруг провал». «Значит, нам надо его опередить», — постановила я и ссадила Пусю на Дрыка. «А вы, Дрык, если дельце выгорит, получите отремонтированный корабль. По-моему, это очень забавно». «Да уж», — хихикнул Федя басом. «Пикантная ситуация. На Марс, Компи, надо, наконец, разобраться во всем этом», — велела я, и мы снова свалились в гиперпространство.